Глава 19. «Не тяжелая?» — выдохнул я и кивнул на груз на плече друга, а сам высматривал перед собой ориентир. Узкая щель в стене впереди казалась перспективной. «Не смеши», — хмыкнул друг. «Но ты обязан объяснить мне, что тут вообще творится», — хрипловато добавил друг, прижимая к спине раненого драконида. Она без сознания с тех пор, как я вывел ее из полной формы, но вроде как жива. «Обязательно», — коротко ответил я, скользнув внутрь и осмотревшись. «Мэй, сможешь подсказать дальнейший путь?» «Не так-то это просто», — отозвалась девушка. «У меня есть план помещения, куда вы только что залезли, но, подозреваю, там сейчас все сильно изменилось». «Ты, черт побери, права!» — гоготнул Илья, а потом добавил тише. «Она меня слышит?» «Передай великану, что слышу». Короткий смешок Мэй сорвался мне в ухо. Я кивнул другу. «60 метров по коридору. Затем поворот налево. Затем два пролета лестницы вниз. Там узкая зона обслуживания, которая...» Девушка замялась. «Возможно, обезопасит вас. На время». Голос техника звучал спокойно, словно она стояла рядом и своими глазами смотрела на тот хаос, что мы тут учинили. «Только двигайтесь побыстрее, ладно? Тепловые сигнатуры сбились после взрывов и прочего. Я не могу с точностью сказать, сдут ли вас сюрпризы». «Принято. Спасибо, Мэй». Я кивнул другу и указал рукой на маршрут, который примерно совпадал с тем, что выяснила девушка. «И спасибо за то, что не задаешь вопросов. Мне страсть, как интересно, что у вас там творится». Откликнулась она. «Слушай, может, чуть сбавим темп?» — спросил Илья, пробираясь за мной. «Я вообще-то не маленький, мне сложно тут так лавировать, да еще и с грузом». «Отставить нытье!» — оборвал его я беззлобно. «Смотри под ноги, сохраняй равновесие. Отдохнем на том свете». Илья скривился в ухмылке. Его шаги становились тяжелее. Но он ускорился, подгоняемый моим требованием. Девушка на его спине едва дышала. Грудь едва поднималась и опускалась. Хвостовая часть безжизненно болталась и била здоровяка по икрам. «Дальше налево. Короткий коридор и еще один пролет вниз», — уточнила Мэй, когда возник вопрос, куда же дальше. Пробираясь через завалы, я украдкой посматривал назад. Не отстал ли друг? Ему в той последней схватке наверняка тоже досталось. Так что я действительно немного замедлился, думая, что и впрямь слишком тороплюсь. Но и на передышку у нас едва ли есть время. «Не вешай нос!» — попытался я кривовато подбодрить друга, остановившись ненадолго и уперевшись ладонью в стену. «Ты вообще-то сегодня и вендетту завершил, и меня от смерти спас». Лицо товарища было напряжено, а глаза почти горели. Это его так мое замечание зацепило? Пусть он всегда спорит со мной, пусть считает, что я вечно делаю какую-то хрень, но сейчас я ему благодарен. Он не просто не согласен со мной, но еще и заставляет совершать переоценку ценностей. И сейчас этот урок был преподан настолько явно, что не заметить этого точно было нельзя. «Мы с тобой обо всем потом поговорим», — сжав челюсти, ответил он. «Как мужики». «Ладно», — коротко и пожав плечами, ответил я. «Полагаю, нам есть что обсудить». «Действительно есть», — кивнул он и продолжил идти, почти со мной поравнявшись. Подсказки по маршруту Мэй и то, что мы видели воочию, почти перестало соответствовать. Участок, развороченный буйством этой драконицы, судя по всему. Так что двигались, можно сказать, даже не по приборам. На ощупь. «Осторожно, тут обрыв», — коротко заметил я, когда мы достигли пролета лестницы, который обвалился вниз. Илья едва не оступился, как резко я его притормозил. «Пусть я шел рядом, но кромешная темнота технических подземелий и полное отсутствие у нас источников света накладывали свой отпечаток. Вниз пришлось прыгать, заранее проверив высоту броском камня. 2091 год. А у нас такие примитивные технологии оценки расстояний. Жаль, что в инвентаре не завалялся факел. Так еще и видно было бы, куда приземляться. Я, как более ловкий, пусть и не в самой лучшей форме, прыгнул первый. Оказалось невысоко, а площадка для приземления состояла из цельной потолочной плиты, которая завалилась сверху и собой же снесла лестничный пролет. «Я полностью вас потеряла. То, что вы рассказываете, совсем не ложится на план», — сказала Мэй. «Если появятся какие-то ориентиры, система управления, может быть, или какие-то распределители воды или энергии, дайте знать. Попробую помочь». Я кивнул и движение продолжил. Уточнять у Мэй обстановку сверху не стал. Главное, что нам самим удалось улизнуть. Ведь попадись мы на глаза законникам, наши замечательные портреты были бы везде. На каждой сраной галорекламе. На каждой упаковке чипсов, как самых долбанутых безумцев Нью-Шиота, полностью слетевших с катушек под влиянием аугментации. Но это лишь официальная версия. Я все еще считаю, что верха в правительстве и безопасности точно все знают и понимают, иначе они несли бы такую чушь с экранов интровидения. «Там дверь. Я попробую открыть», — сказал я, увидев то, что удалось вырвать из сумрака слегка адаптировавшимся к темноте глазам. «Дверь?» — услышала брошенную мной фразу Мэй. «Ага. Погоди полминутки». Я приложил усилие к замку-вентилю. Не знаю, как он называется. И он удивительно легко поддался. Засовы заехали внутрь толстенной металлической двери. А внутри отыскалось что-то вроде котельной и магистрали с трубами. «Поняла, где вы». «Удивительно, я предполагала, что совсем не там оказываетесь», — сказала Мэй, стоило мне объяснить то, что я увидел. «Передохните пока, залатайте раны. Я подумаю маршрут с учетом обстановки наверху и сообщу». Я кивнул ее словам, задержав взгляд на тусклой лампе над трубами. Илья устал. Это было видно. Но он никогда этого не показывал специально. Стойко держался. Я тоже был измотан, ведь бродили мы в кромешной тьме, пусть не несколько часов, но явно долго. Прошли кучу коридоров, лестниц, скользили в темноте и полумраке. И сложно было не ходить, а находиться под непрекращающимся влиянием почти закончившегося аркданса. Это изматывало сильнее, чем что-либо, известное мне доселе. Илья же сегодня собственноручно укокошил двух топов, один из которых был драконом, приняв всю его ярость на свое тело. Крепкое, но все же тело человека. Наконец, можно было немного передохнуть, не ожидая каких-то сражений в обозримом будущем. Думать наперед я решительно отказывался. Илья опустил девушку на землю, словно осторожно размещая хрупкую статую. Она все еще была без сознания. Но тепло еще исходило от мышц и чешуйчатой кожи драконида. Крис в прошлую схватку мою против топов погиб от длившегося влияния мощи пожирателя, одной из сильнейших моих техник. Я думаю, что и она не переживет последствий. Я сделал шаг ближе, присел на корточки и внимательно ее осмотрел. Дыхание ровное, хоть и прерывистое. Пульс слабый, но ощутимый. Странное чувство, одновременно облегчение и тревога. Оно сжало мне грудь. Она жива, но насколько долго это продлится без вмешательства, оставалось вопросом. Вот он, мой изъян, приведший меня сюда. Я частенько жалею врагов, но мотивы мои исключительно корыстны. И коль не суждено будет ей выжить, я лишь посетую о том, что не узнал ничего важного о триаде. И мне казалось, что она могла знать, как та, кого все же выбрали среди прочих, кого обратить. «Так, кто она?» — пробормотал к себе под нос Илья. «Триадка. Коротко ответил я. «Илюх, подложи ей под голову куртку и в бок не наклоняй». Друг нахмурился, смерил меня многозначительным взглядом и сделал то, что я попросил. Приняв у меня куртку, из внутреннего кармана которой я забрал лишь пистолет. «Связать ее надо?» — переспросил он, закончив. «Не думаю», — покачал я головой. «Действительно, а смысл? Резко очухается и превратится? Увязнет в грудах бетона и металла. Попытается вырваться и сбежать? С такими ранами далеко ей все равно не уйти». Больше беспокоило то, что мой товарищ задумался об этом. Я вернулся к оценке состояния... пленницы. Черт, а как назвать-то? Плевать, пока не важно. Прислонил руку к ее шее, ощутил слабое биение вен. Медленно поднял пальцы ко лбу. Жар. Это результат ее метаморфозы или эффект болезни? Я взглянул на чешую и на спину. Видимых следов свежих ран нет, кроме нескольких пунцовых синяков, которые она, похоже, получила при развоплощении. «Мэй, тут стрёмно, темно и постоянно откуда-то капает». «И воняет», — сказал Илья, уверенный, что его слышат. «Сейчас, сейчас, я не меньше Васова заинтересована, чтобы вы не прятались по норам», — ответила она без малейшей запинки. Илья расположился удобнее, уперся широченной спиной в одну из труб и подогнул ноги в коленях. Так и сидели, в ожидании каких-то новостей. Я вынул наушник и сенсорным интерфейсом на корпусе сделал его несколько громче, что в кромешной тишине подземелья, нарушаемой только капающими каплями воды, позволило нам с другом слышать, что скажет наша проводница. Несколькими минутами позже Мэй вернулась. «Итак, у меня две новости. Хорошая и плохая». «Слишком избита», — сквозь усмешку сказал Илья. «Тогда персонально для тебя начну с плохой. Придется посидеть немного среди сырости и вони», — ответила техник, не купившись на провокацию. «Это, полагаю, не так уж и плохо в нашей нынешней ситуации. А хорошая?» — спросил я. «Наверху работают профаны. Ни сканеров, ни отслеживаний сигналов они не применяют. Разбирают завалы по старинке и считают трупы. Но вот периметр оцеплен сильно. Сагоходы — куча вооруженных людей». «Не возьму в толк, что ж тут хорошего?» — перебил девушку Илья. «Да слушай», — серьезно сказала Мэй. «Я насыла обходной путь через подземелье. Так что наружу вы выползете далеко от поисковой операции». «Почему нельзя отправиться сейчас, если выйдем в безопасной точке?» Не совсем уловил я. «Впереди есть затопленный участок. Тяжелая вода. Ты крутой, Майк, но против радиации не попрёс». «Ни хрена себе! Под Нью-Шиотом и такое есть?» — удивился Илья. Даже выпрямился слегка. «А ты думал, это город цветочков и пушистых кроликов?» — подколола его Мэй. «Я ищу техническое помещение перекрыть слюз от ближайшей атомной станции и воду оттуда слить хотя бы на время. Но это не так уж просто». «Мы тебя поняли», — согласился я, решив, что ей действительно виднее. «Дай нам знать, когда можно будет отсюда выбираться». Раз уж спешка больше ни к чему, я вернулся к релаксации. Присел на корточки у стены, перевел дыхание, осмотрел свои раны. Зелья подействовали, но чувство ноющей боли будет преследовать меня еще долго. А что, если влить в драконида зелье? Раскрыл нестабильно работающий интерфейс и заглянул в инвентарь. Ни одной лечилки. Все выхлебал, хватаясь за соломинку в попытке выжить. Подумал, что пока занялся интерфейсом, стоит попытаться воспользоваться картой и проложить себе маршрут на выход. Вдруг смог бы облегчить мою работу и найти обходной путь. Нет, тоже тупик. Слишком сильно меня потрепало. Карта совершенно неинформативна. Я даже толком не могу понять, где я. А маршрут наружу и вовсе отказывался показываться. Лишь дрожал смазанными линиями, попытавшись. «Вот же, Майкл, интересный ты человек. Приперся в логово триады, чтобы спасти своего товарища, а в итоге сваливаешь, вытаскивая полумертвую триадку». Мысль о неудаче больно кольнула. «Нелепость! Как я вообще до этого докатился? Уже и не помню, когда началась вся эта гонка». Отмахиваясь от скверных мыслей, в который раз обвел взглядом пространство. Сырость, полутьма, тишина. Под ногами мокрые плиты, в стенах трещины и пустоты. Мысленная тренировка по избавлению себя от самокопаний провалилась. Я не выпускал из головы свой провал. Ведь каждый раз же получалось. Я сталкивался с бедой и так или иначе находил из нее выход. Благодарю Всевышнего, Илья молчал. А то сейчас бы началось промывание мозгов и внушение. Эта тишина помогала сосредоточиться. Видимо, его останавливает от нравоучений только то, что с нами на связи Мэй. Что ж, подводя итог, я допустил ошибку новичка. Посчитал фортуну своей подругой, прокачав кучу пунктов удачи, а она оказалась капризной сучкой. И вдруг меня осенило. Интерфейс. Мне захотелось хлопнуть себя по лицу. Да так сильно, чтобы разом вышибить всю дурь. Ну-ка, текст описания способности у меня ведь откроется. Скрытый статус. Связанная душа. Уровень 60. Активная /пассивная. Описание. За каждый уровень связанной души у персонажа увеличивается весь наносимый урон на 1% за уровень. Снижается весь получаемый урон на 1% за уровень. А также увеличивается параметр удача на 1 за уровень. Развитие связанной души происходит опосредованно и не имеет четких критериев, однако всестороннее развитие персонажа оказывает влияние на уровень способности. Вы имеете возможность раз в сутки шагнуть за барьер, оказавшись в одном из миров, в зависимости от того, из какого мира вы применяете данную способность. От уровня навыка зависит время восстановления способности. Вы можете временно выйти из основного пространства, переместившись в подпространство сетей, где становитесь невидимы и неосязаемы для объектов любого из миров. Каждая секунда нахождения в подпространстве снижает ваш уровень рогданса на 10% от максимального. Если текущий уровень рогданса менее 10%, способность не активируется. При падении рогданса ниже 10% во время активации вы получаете 3 секунды на выход, после чего происходит автоматическое отключение способности. Вы можете перемещаться между точками сети, расходуя дополнительный ресурс аркданса. Раз в сутки позволяет отправить короткое сообщение через барьер миров в арк или реальный мир. Связь возможна с цифровыми устройствами, либо напрямую с разумом человека, имеющего в крови аркданс, либо остаточный аркданс. Сообщение передается в виде текста, голоса или мысленного сигнала. Стоимость активации – 15% от максимального аркданса за 30 секунд передачи, плюс 5% за каждые дополнительные 10 секунд. Если аркданс падает ниже 10%, передача прерывается. Достигнув переломного момента развития, вы имеете возможность заглядывать за грани миров, способность «медиум». Сила вашего разума способна предсказывать события будущего и прошлого, но не влиять на них прямо. Срабатывает спонтанно. Прочитать написанное в очередной раз было трудно в силу помех, но необходимо. Я помнил наизусть свою ключевую способность, но тут нужен был именно взгляд со стороны. И я его получил. А интересовала меня именно та часть, которая позволяла связываться с человеком удаленно. Это дало мне идею. Возможно, я смогу передать сообщение, заставить его дать нам какой-то сигнал. Хоть что-нибудь!» Я почувствовал легкую дрожь. Способность к мыслепередаче обоюдоострая, рискованная и почти непроверенная в реальности. Лишь раз я одной робкой попыткой чуть не вырубил Илью. Но... А вдруг он жив? Вдруг получится? Я сохранил крохи аркданса, пусть у меня и нет какой-то особенной шкалы в интерфейсе, и я могу полагаться только на собственные ощущения. Но мне казалось, что это может сработать. Так. Мысль меня зацепила сильно, и я стал вертеть ее в голове, как кубик Рубика, в попытке придумать наилучший способ ее использования. Сигнал, образ, впечатление, четкое сообщение о том, чтобы сделал что угодно, лишь бы снова его отследить. Тут я столкнулся с нехваткой информации. «Мэй, это очень важно. Ты тут?» Илья насторожился, навострил уши и стал пристально за мной наблюдать. А я сидел как на иголках. «Да. Что такое, босс? Как именно ты отследила, где мне искать Леона? Как так вышло, что ты направила меня именно сюда?» Я ждал. Ждал и надеялся, что сейчас будет какой-то хитрый технологичный способ, который по фатальной случайности вдруг перестал действовать. Мэй заговорила после короткой паузы. «Его коммуникатор. Он на мгновение показался в сети. Я следила, так что на карте у меня осталась метка. Когда я сопоставила, что нам известно о том, куда он запропастился, я 2 с 2 сложила. Наивысшая вероятность, что он там, куда я тебя направила». «Коммуникатор!» — сбрыкнул Илья. Едва не поднялся на ноги, но мышцы затекли, так что остался сидеть. «Слабенькая наводка. Очень». «Другой у меня не было. Я знаю, что именно эти уроды творят с людьми, и не могла сидеть сложа руки. Это хотя бы что-то. Хоть какой-то намек». Вдруг заговорила Мэй вдвое громче, сбивчиво и очень нервно. «Так, я все понял. Какова вероятность, что коммуникатор мог оказаться у него?» Спрашиваю я тоном ниже, в надежде, что буря утихнет, и эмоции Мэй отступят на второй план. Так и случилось. Заговорила она с прежним, холодным, менторским голосом. «Минимальная. Слишком много переменных, и это одномоментное подключение. Скорее, просто упущение тех, кто причастен к тому, чтобы этот сигнал никогда не всплыл». «Глушилки? Аппаратные функции?» «Глушилки», — подтвердила мою мысль Мэй. «Его ком включен, триада в нем ковырялась, пытаясь отыскать максимум информации. Я уверена в этом, но у меня нет доказательств». Я осел. «Нет, эта ниточка тоже никуда не приведет. Если я сейчас отправлю мысленную команду на коммуникатор с сообщением, это ничего не даст». «Но...» «А есть способ отыскать с помощью твоих технических штучек человека напрямую, в обход коммуникатора, а как-то иначе?» С надеждой спросил я. «Что ты задумал, босс?» Медленно расставляя интонации, спросила девушка. «Помнишь...» Однажды я мысленным сигналом ненадолго вывел Илью из строя. Это произошло еще на нашей горной базе. «Хорошо помню», — нахмурился Илья. «Такое забудешь, я тогда у себя впервые седой волос нашла», — подтвердила Мэй. «Ты думаешь?» «Да. Вдруг он сумеет подать какой-то сигнал». «Боюсь, что может и не выйти. У меня не так, чтобы много инструментов, чтобы уловить хоть что-то точечное». У нас начался мозговой штурм. Я отчаянно не желал отметать идею с тем, чтобы попробовать достучаться до Леона и хотя бы просто убедиться, мертв он, либо жив. Хоть какой-то отклик. Прокрутил в памяти тот день, когда впервые опробовал навык. Нет, я не ощутил хоть что-нибудь в ответ, когда протестировал связь на Илье. А вот он ощутил. Причем по самые помидоры. Так что... Выбора все равно нет. Зацепка есть, давайте ее отрабатывать. Я ему скажу лишь, что мы рядом. Пусть как сумеет, даст о себе знать. А если ответа не последует... если сможет», — сказала Мэй тоном чуть более скорбным, чем обычно. «Пусть попробуют активировать хоть какой-то из компьютеров. Хоть что-то. Любой аномальный сигнал я смогу уловить». «Понял. Илюх?» — кивнул я другу. «Будь начеку, меня может вырубить». «Охренеть». «Ладно, действуйте», — сказал Илья и подошел ко мне ближе, присев рядом. Какое-то странное чувство дежавю. Когда-то мы так уже собирались втроем и мозговали, как выпутаться из ситуации, выглядящей нерешаемой. Сейчас сменились декорации, но суть примерно одинакова. Спасать безнадежного под тяжелым взглядом Ильи. Рискуя собой, и ориентиром, и мозговым центром, выступает Мэй. Еще одна зуботычина мне в копилку прочих, чтобы я помнил, что один я не стою ни хрена. Каким бы сильным ни стал. Но финальный ход все равно за мной. Одна попытка. И от того, сможет ли Леон уловить мою мысль, способен ли он на это в силу естественных причин, зависело многое. Я сделал глубокий вдох, собрал остатки энергии и сосредоточился на образе Леона. Неважно, что видел я его только в игре. Его аватар совпадал с тем, какой он в реальности. ID один и тот же, наверняка. Попытался воспроизвести место, эмоцию, ощущение присутствия. Все, лишь бы создать этот контакт и попытаться получить отклик. Почти мгновенно ощутил напряжение в висках. «Леон, это Майкл. Я ищу тебя. Если ты можешь, если ты слышишь это, подай сигнал. Воспользуйся любой техникой вокруг тебя с авторизацией по физической метке. Надеюсь, ты жив». Все. Воздух вокруг меня будто высох. Мне стало тяжело дышать. Вибрация внутри черепа, как от отбойного молотка, и меня резко затошнило. Я качнулся в сторону, но друг, оставшийся на стороже, тотчас меня ухватил, не дав плюхнуться лицом в мутную жижу на бетонной плите. «Сделал?» — спросил он, глядя на стремительно бледнеющего меня обеспокоенно. «Да», — смог выдавить из себя я. «Слезу за всей технической инфраструктурой одновременно. Майкл, ты молодец. Надеюсь, что-то да появится на моих мониторах», — воскликнула Мэй из наушника. А я лишь чувствовал, как сознание покидает мое тело, оставляя на попечение мешок с мясом, именуемый Майклом, на крепкую спину друга. Но на задворках, где-то вдали, я услышал такой знакомый, нежный, интимный голос. «Не жди обратной связи, хозяин. Ты ее не получишь. Но сигнал абонентам получен, в этом я тебя уверяю. Я смогла скопить силы совсем крохи в этом новом для себя мире. Смогла чуть-чуть усилить твою способность. Больше не могу говорить. Он услышал. Он будет ждать». Тишина. Глухая и тяжелая. Ничто больше не в моей власти. Моя миссия выполнена. Ну, или почти. В полумире, между реальностью и дремой, Ария оставила легкое ощущение присущей ей силы. Той, что подарила там, с другой стороны реальности, Варке. Такой похожей, но одновременно с тем такой чуждой. Как прохладный ветерок после знойного дня. Как глоток лимонада, впершившим от сухости горле, как сон.